Громова и произвести у него обыск. Ничего ценного он у себя держать не будет, это ясно. Но мало ли что. Может, адреса найдутся, может, кто и на квартиру наведается, предположил Вадим. Каналы сбыта нужны. Куда ушли иконы? Кто у них сбытчик? Думаю, сам Иванов и сбывает. Почему думаешь? Спросил Брославский. Вспомни разговор Шитова о том, что Громов особо ценит Ивана за связи. И вспомни о том, что Иванов привлекался по валютным делам. Договорились, что Иванова будут брать завтра. И на первом допросе, который проведут, естественно, Утехин с Брославским, будет присутствовать Лобачев. Вадиму хотелось понаблюдать Иванова, чтобы какие-то могущие оказаться интересными штрихи его показаний, оттенки поведения использовать в дальнейшей работе с Громовым. Ведь Громов не знал, что они вышли на Иванова. Задержание Иванова прошло удачно. Ранее было установлено, что дома он ночует редко, большую часть времени проводит на Сиреневом бульваре в квартире своего знакомого, одного из предполагаемых участников ограбления, Никольской церкви. На всякий случай дом, где был прописан Иванов, блокировали, а Утехин с Брославским и двумя милиционерами на машинах выехали на Сиреневый бульвар. Машины уже стояли у крайнего подъезда дома, когда появился Иванов. Шел он не торопясь, спокойно, не оглядываясь. Около телефонной будки помедлил, порылся в кармане, достал мелочь. Это тоже было понятно. Новый дом еще не телефонизирован. Иванов кончал крутить диск, когда Брославский положил ему на плечо руку и предложил следовать за ним. Последовал возмущенный вопрос: «Кто? По какому праву?» После краткого ответа «Уголовный розыск» была попытка сбросить руку и вырваться. «Придется надеть вам наручники», – тихо сказал Брославский. И сумел эти наручники надеть, пополам на себя и на задержанного. Утехин был уже рядом, и они под руки отвели Иванова в машину, где его ждали два милиционера. В машине наручники достались уже одному Иванову. «Наши или зарубежные?» – демонстративно осведомился Иванов. «Наши порву». «Не порвете», – сказал Брославский, закуривая. На первом допросе Иванов держался спокойно. Вадим сидел с краю и имел возможность внимательно рассмотреть Иванова. Обстановка для него, как видно, вполне привычная. Удивляться нечему. Рецидивист. Третий арест, можно думать, будет и третий срок. Крепкий человек. Нетрудно поверить, что может убить ножом. Для такого удара требуется сила. Волосы черные, слегка вьющиеся. Прекрасная дикция. Отвечая на первые стандартные вопросы, фамилию свою произносит бережно и гордо, словно он ее не от дедов унаследовал, а на аукционе купил. Вообще может произвести впечатление. Да у такого могут быть культурные связи. Неудивительно, что он и в Третьяковке запомнился. Собой доволен, в себе уверен. Ему следовало бы держаться понезаметнее, не запоминаться. Но есть люди, настолько верящие в некую свою избранность, что зачастую не в силах это чувство скрыть. Да, такой хват должен быть импонировать Громову. Порода одна, хищники. Со всей охотой, с подробностями Иванов немедленно рассказал о квартирных кражах. Вадим был уверен, что он приписал себе такие эпизоды, каких за ним в действительности и не числилось. Обычный метод опытного преступника – принять на себя меньшую вину, дабы укрыться от ответа за большую. Лобачев договорился с Утехиным и Брославским, что на первом допросе они не затронут дела церковников, то есть ограбление Никольской церкви. По этому делу, переставшему быть глухим, были уже взяты и дали показания два соучастника, о чем Иванов не знал. И если бы знал, он не явился бы на Сиреневый бульвар. По тому делу против Иванова имелись серьезные улики. Там ему будет нелегко выпутываться. А вот по Колосовскому делу против него пока улик мало, поскольку ни Шитов, ни Волкова его не знают, а Громов о нем упорно молчит, взваливая сбыт похищенного на Шитова. Хотелось бы попробовать подтолкнуть Иванова в этом направлении, пока он не сориентировался, за что задержан, и присматривается к следователям так же, как и они к нему. А у них есть крупный козырь, который Утехин сегодня и выложит. «Ну, так что вы нам расскажете об ограблении священника в Колосовске?» — спросил после разговора о квартирных кражах Утехин. Иванов с непревзойденной искренностью поднял брови. «Сроду не вязался с попами, да еще с местечковыми. Что у такого возьмешь, не епископ?» До сих пор Брославский, как и Лобачев, молчал. Сейчас он спросил, постучав пальцем по стоявшему по столу видеомагнитофону. «И в саду у священника не бывал, и проводку не исправлял». Видеомагнитофон подключили к телевизору. Вот калитка, через которую входил сантехник. Вот выключатель, в котором он копался. Вот провал в ограбленном киоте и темный прямоугольник из-под картины на стене. Вот кадры выхода Волкова и Шитова на место происшествия, путь их обоих, пруд и поиски сумки, слышен шум улицы, автомобильные гудки. «Какое мне дело до всех этих типов? Кто-то что-то увел, а вам примерять не к кому». Иванов равнодушно смотрел на голубую выпуклость телевизора. Он отвечал Утехину совершенно невозмутимо, и он был прав, ибо все эти кадры сами по себе трудно поддавались примерке к нему. Но только один Вадим, сидевший сбоку, видел его руки, лежавшие на коленях под столом. Руки он полагал укрытыми, за ними не следил, а они оказались, ух, как неспокойны. Да и самые первые кадры – калитка, дверь в дом, выключатель – вызвали у него непроизвольную реакцию. Кадык резко дрогнул. Он не знал, вероятно, что Громов со своими погорел. Он только сейчас об этом догадался и быстро соображал, как ему выгоднее держаться. Но ему определенно не безразличны эти кадры. «Значит, вы никогда и не знали о существовании этих людей?» — кивнув на экран, спросил Утехин. Вопрос был поставлен точно. Ни с Волковой, ни с Шитовым Иванов не был знаком. Но не знать об их существовании он не мог. Общий план операции наверняка был ему известен. «Скажи, Утехин, они показывают на вас». Иванов мог бы подумать, что его берут на пушку, а заданный вопрос должен был его насторожить. Он и насторожил. Пальцы под столом еще быстрее, бесшумно забарабанили по колену. «Понятия не имею», — после секундного промедления ответил Иванов. «Ну что ж». Утехин медленно протянул руку к кнопке вызова конвоира. «Значит, в ограблении дома Вознесенского вы не участвовали. Ну а о происшествии в Сокольниках поговорим в другой раз». Вот тут Иванов испугался. «О каком происшествии?» — быстро спросил он, уже не пытаясь скрыть охватившую его тревогу. «О том самом, в котором вы лично участвовали», — сказал Брославский и нажал кнопку. Кнопка была ближе к нему, чем к Утехину. Конвоир уже вошел, когда Иванов решился. «Ну вот что», — сказал он. «Давайте мне бумаги, может, я что и вспомню». «Вы человек молодой, и вашей памяти мы не сомневались». Беря стопку чистой бумаги, Иванов объявил торжественно, что дергать его, то есть вызывать на допрос, пока не надо, что он сам напишет и пришлет. «Мне сдается, — сказал Утехин, когда Иванова увели, — вероятнее всего, он уверен, что человек, которого он ударил ножом, убит. Так и Татьяна показывала. Он не знает, что человек поправляется, дал показания. И пусть пока не знает, но все-таки ему здорово страшновато. Вероятнее всего, он повторит свой ход. Он охотно принял на себя как самое легкое квартирные кражи. Сейчас для него самое легкое – Колосовское дело. Там ему грозит наименьшая ответственность. В самом ограблении он, по сути, не участвовал. Приведи-ка ты завтра, Вадим Иванович, опознание. Вызови Заварину». «А ну, как старая дура не опознает, тогда Иванов упрется. Может, он сам больше напишет. А уж если нет, тогда попробуем заварину». «Тут есть резон», — заметил Брославский. На том они и порешили. Иванов, по всей видимости, ночь проработал. Через администрацию следственного изолятора Утехин в первую же половину дня получил на нескольких страницах отличным почерком написанную явку с повинной. Пространный этот документ они читали опять-таки вдвоем у Вадима. «С этими явками с повинной прямо-таки обнаглели», — сказал Брославский. «В наручниках голубчика привезли, а он, оказывается, явился с повинной. Сегодня из Дмитрова приезжали, тоже рассказывают. С поличным взяли вора прямо в магазине, сумел вырваться, обежал квартал и через проходной двор явился с повинной». Иванов винился пространно, с подлинной фантазией повествуя о том, как, если объективно, незначительно его участие в Колосовском деле вовлек его Громов, поскольку он, Иванов, всегда интересовался иконографией и понимал толк в древнерусской живописи. Слышал о Колосовской иконе и картине. Под видом сантехника пройти ничего не составило, дальнейшие подробности ему неизвестны. А потом Громов просил, Громов умолял продать икону. Да и в самом деле, если уж они ее взяли, так не вешать же обратно. О картине он ничего не знает, Громов сам с ней разделался, а икону, что правда, то правда, он продал. Вот и вся его вина, за которую готов нести ответственность. Продал какому-то, кажется, ученому человеку, раньше его никогда не видел и не знает. Встретились случайно в Третьяковке, разговорились и продал. «Да», — со вздохом сказал Брославский, когда Утехин зачитал им длиннейшее послание. «Если б не тяга к древнерусскому искусству, самое время ему в литературный подавать. Четко излагает собака». Опознание все равно надо было провести. Его и провели. Трое молодых людей, одного возраста, типа и сложения, были предъявлены Завариной. Иванов стоял в середине. И вот тут произошло то, чего не исключал Вадим. Женщина владела собой плохо. Едва она вошла и увидела своего сантехника, по ее дряблому, глупому лицу пошли пятна. Лицом она управлять не могла, и сердце было ей неподвластно. Началась одышка. Но уж во всем остальном надо бы отдать ей должное. Держалась она, как Жанна д'Арк, непоколебимо решив не выдавать. Кто знает, может быть, этот недурной парень был последней ее надеждой? Влетело же ей в лоб 40 с лишним лет украситься перманентным. Она больше ни разу не взглянула на Иванова, повернулась к Утехину, сказала: «Нету здесь его». И в лице ее было отчаяние. Ей невдомек, насколько не нужна Иванову сейчас ее защита. «Дура!» — проникновенно проговорил он, мигом сориентировавшись. «Перед советской властью не надо кривить душой, признайся, голубушка, или не помнишь, о чем мы с тобой за чаем договаривались?» Заварина разрыдалась и опознала. «Сроду не видывал я такого опознания», — сказал конвоир, когда всех участников развели, кому куда полагалось. «Что же мы в результате имеем?» – размышлял Вадим, едучи домой с этого действительно оригинального опознания. Иванов охотно принял на себя Колосовское дело, ибо оно в сущности ничем ему не грозит. По всей видимости, врет, что продал икону незнакомому, для этого слишком опытен. Если к тому же участвовал в деле с Никольской церковью, а на него показывают уже трое установленных и арестованных уже соучастников, вполне возможно предположить, пожалуй, даже следует предположить, что адрес, по которому он сбывает похищенное, отнюдь не случайен. Может быть, адресат не живет в Москве? В общем, известных в этом направлении пока еще хватает. Но на следующем допросе Громову придется уже много труднее. Он недаром упорно прятал четвертого, пытаясь свалить нашитого все, в том числе и сбыт. Вадим приехал домой много раньше обычного и надеялся, что вечеру конца не будет, потому что и Галя, и Маринка были дома, и поскольку не ждали его, то обрадовались, как будто он издали-издалека вернулся неожиданно, только пятый час. «Удрал», — обреченно сознался Вадим, разоблачаясь передней. Маринка упорно именовала ее холлом. «Растет эта Маринка. Уже с Галю. Пора бы и перестать, кому они нужны, эти стегалы, разве что в баскетболе». За обедом обсуждали, как лучше провести по трамвайному билету, так сказала Маринка, выигранный сегодняшний вечер. Окно было приотворено. Слышен был ветер, уже по-осеннему густой и хмурый. Но это ничего. Все равно позднее, когда вся программа с участием Маринки будет исчерпана, Вадим с Галей выйдут перед сном пройтись. Это так хорошо. После холодной ветреной улицы вернуться в теплый, недоступный непогоде дом. «Звонил Кит», — докладывала Маринка. «У него все хорошо. Он создает опорный пункт и рассчитывает сдать все контрольные без хвостов». «Трепач он твой, Кит», — полусердито прервал ее Вадим. «Он создает», — передразнил он Маринку. «Что он один может создать? Не вознесся бы он главою непокорной, больно важен стал». Галя промолчала. Но в самом молчании ее, в том, что она тотчас не заступилась ретиво за Никиту, Вадим почувствовал, что она в чем-то с ним согласна. Он решил вечером без Маринки поговорить с ней о Никите. Галя с Никитой все-таки чаще встречались. В эту минуту зазвонил телефон, подошла Галя. По репликам ее Вадим понял, что говорит тетка Ирина. Он не прислушивался. Он думал о Никите. Если по-честному, он немного тревожился за брата. Никита порядочный парень. Из него формируется неплохой работник, хотя до любого из опытных инспекторов ему еще очень далеко. Не слишком ли легко ему все дается? Это очень опасно. Когда культура, знания, опыт даются легко. Потом Вадим невольно прислушался к разговору Галины и оглянулся на нее. Галя в чем-то настойчиво убеждала тетку Ирину и крепко разглаживала ладонью обои над телефонным столиком. Этот жест появлялся у нее, когда она волновалась. «Сейчас», — сказала Галя. «Тетя Ира, сейчас». Резко обернувшись, Галя протянула Вадиму трубку, а сама отошла к окну и стала спиной к Вадиму, к Маринке, к дому. «Вадим!» Услышал он низкий, немного протяжный голос тетки Ирины. «Извини, мой хороший, но я совсем забыла передать тебе то, о чем ты меня спрашивал. Ты извини, ради бога, но с этим переездом всякие хлопоты». «С каким переездом?» – спросил Вадим. «Откуда ты говоришь? Алло, тетя Ира!» – окликнул он, потому что трубка на долю минуты примолкла. «Так я же в больнице, Димушка!» Послышался опять ее голос. «Так вот, слушай, мне отсюда долго неудобно говорить. То произведение искусства, о котором ты меня спрашивал, надо думать, находится по-прежнему у моего начальства. И я долго не могла с ним к месту поговорить, он очень занят, собирается за границу. Я больше не могу говорить, Димушка, я потом как-нибудь. Привет всем-всем-всем!» Она отсоединилась. Вадим медленно положил замеревшую трубку. От телефона он отошел со странным чувством, не до конца осознанной, но тяжкой и все нарастающей вины. Спина Гали и примолкшая Маринка, тишина, внезапно воцарившая в полной женского щебета квартире, все подтверждало его вину. Никита еще там, на юге, говорил, что тетке плохо. Совсем недавно Галя сказала, что ее кладут в больницу, а он не удосужился даже позвонить ей. А ведь и он, и вся его семья большим теплом обязаны этой старой одинокой женщине. Она вот помнит о поручении. Из больницы звонит. «Как это постыдно все-таки», — проговорил Вадим, стоя посреди комнаты, не скрывая своей печали ни от жены, ни от дочери. «Но как же я мог забыть? Ты же говорила мне, Галя, что ее кладут в больницу, а теперь она либо подумала, что ты мне не сказала, либо поняла, что я забыл. И то, и другое – кусок хамства. Обернувшись от окна, Галя, кажется, хотела сказать что-то резкое, но во всей сутулиной фигуре Вадима, в глубоко посаженных глазах его было столько сокрушения и раскаяния, что она сдержалась. Галя вдруг впервые подумала, за недолгие последние годы Вадим необратимо изменился. Странно говорить об этом в его годы, но он просто постарел. Совсем недавно у него были густые волосы, а теперь какие залысины! Она подумала еще, что когда достаются ему эти проклятые сложные дела, а это случается так часто и тянется так долго, он в сущности не отключается. Что бы ни делал, о чем ни говорил, он отдален невидимой, но четко ощущаемой стеной непрекращающегося напряженного раздумья. И сейчас, например, ему больно от непростительного промаха с Ириной, но она ему сказала что-то, о чем он сейчас думает. Все трое встрепенулись, когда через открытое окно с холодным ветром в комнату донесся короткий зов милицейской сирены. «Володя», — сказала Галя, взглянув в окно, — «ну вот и телевизор вместе посмотрели, вот и погуляли». Выглянул и Вадим. Да, деваться некуда. Володя за ним. Что там стряслось и у кого? Он молча обнял Галю, потом Маришку. Обе ответили ему, он порадовался, что на него не сердятся. Вадим быстро сбежал по лестнице, как обычно, садясь в машину, помахал окну. Ну и все. И поехали. «В управление?» – спросил он Володю. «К Бабаяну». Галя была права. Отключиться и на сей раз не вышло. Он уже думал только о том, что сказала ему Ирина, сопоставляя сказанное с тем, что сообщил ему еще на юге Никита и что он упустил из сферы своего внимания. Итак, давайте попробуем свести все воедино. В институте у Ирины есть профессор, обладающий коллекцией икон. Не так давно он приобрел ценную икону, о которой мельком упомянул в разговоре с Ириной. Всех известных коллекционеров Брославский с Утехиным проверили. Об этой коллекции, фамилия ее владельца Качинский, теперь уже все всплывает в памяти, не знают не только они. О коллекции не знают в комиссионных, не знают реставраторы. Почему такая скрытность? Обычно коллекционеры меняются постепенно не путем приобретений, но именно при помощи обмена, наращивая ценность своих коллекций. Так, во всяком случае, рассказывал Всеволод. Могла икона Вознесенского осесть в доме профессора? Могла. Хотя Вадим по-прежнему не верит в полную случайность продажи такой ценной вещи первому встречному. Продал ученому человеку в Третьяковке. Так показал Иванов в своем сочинении на тему явки с повинной. Почему, кстати, Иванов определил, что человек этот ученый? Может оказаться коллекция сама по себе, икона не та и вообще Вадим тянет пустышку? Вполне возможно. И все же, поскольку известная логика версии Иванов-Качинский есть, лучше ее проверить. Причем делать это нужно немедля, поскольку Качинский не сегодня-завтра может выехать за рубеж. В какую бы краткую командировку или турпоездку он ни отбыл, для дела срок окажется нежелательно долгим. К Бабаяну Вадим вошел бодрый, словно выспался. Все постороннее отошло, оказался интересно найденный ход в работе. «Не огорчайся, Вадим Иванович. Володя тебе и отвезет». Такими словами встретил его Бабаян, жестом приглашая Лобачева садиться. Дело спешное. В маленьком кабинете у Бабаяна, спиной к окну напряженно выпрямившись, сидела незнакомая Вадиму девушка. День простоял хмурый, смеркалось по-осеннему рано, да и мало проникало с улицы света в окна их отдела на первом этаже. На столе уже горела лампа, и лицо девушки было хорошо освещено. Выглядела она обреченно печальной. Грима ни капли. Некрасивая, грустная девушка. «Что-то везет мне сегодня на женщин», — подумал, усаживаясь Лобачев. «Библиотекарь из Бутырской тюрьмы, Любовь Петровна Сычева», — представил ее Бабаян. следователю Лобачев, который ведет дело Громова. Это к нему вы хотели попасть. Вас направили ко мне, потому что его не было в управлении». Бабаян говорил с Любовью Петровной, лет ей не больше 19, уважительно и тепло. «Ознакомься, Вадим Иванович». Бабаян пододвинул Вадиму лежавшую на столе бумагу, исписанные карандашом листы, взятые из тетради в клетку. Первый лист начинался словами: «Любочка, прочти и уничтожь». Слова эти были подчеркнуты. У Громова довольно характерный почерк. Вадим сразу узнал крутые, четкие очертания букв. Прочитав, Лобачев положил письмо на стол, поднял глаза на Бабаяна. Девушка смотрела на Вадима с вопросительным ожиданием. Он это почувствовал. «А теперь, Любочка, выйдите, пожалуйста, в коридор. Подождите минут 5 на диване. Мы посоветуемся и скажем вам все, что нужно», — попросил Бабаян. «Хорошо», — сказала девушка и вышла. Когда они остались одни, невозмутимость покинула обоих. «Не себе чего?» — почесал затылок Вадим, не замечая, что на сей раз употребил любимое присловие Никиты, за которое сам иной раз поругивал брата. «Зачем калечит русский язык?» Вот почему он тянул и тянет, рассчитывает на помощь матери. «Но на что конкретно?» — вслух размышлял Бабаян. Сухое, резко очерченное лицо его еще обострялось, когда он обдумывал что-то. «Полагаю, мы выясним, на что именно он рассчитывает». Громов сделал все возможное, чтобы расположить к себе библиотекаршу, с которой лично виделся при обмене книг и журналов. Очевидно, уверился в успехе, коль скоро дал ей адрес матери и поручил съездить к матери на дачу. Правда, пока он еще осторожен. Адрес и поручение познакомиться, поговорить даны устно, он может отказаться от них. «Когда он попросил ее поехать?» – спросил Лобачев. «Сегодня. Она сказала, что, может быть, поедет завтра. Завтра она работает в библиотеке во вторую половину дня. Молодец. Разумная девочка». Так и договорились. Люба завтра же едет к матери Громова. «Пригласи ее», — попросил Бабаян. Девушка вошла. Бабаян поблагодарил ее за разумные действия, объяснил, как ей следует в этой ситуации впредь поступать. Она сказала, что все понимает и постарается все сделать. Уже попрощавшись, она повернулась к Лобачеву и спросила серьезно, даже строго: «Товарищ Лобачев, а Громов правда виновен?» «Да, везет мне сегодня на женщин», — вспомнив зареванную Заварину, снова подумал Вадим. «Виновен ли Громов, решит суд, Люба», — тоже со строгой серьезностью ответил он. «Но я думаю, вы скоро сами убедитесь, что он нечестный человек. Ему разрешили свидание с матерью, он может встретиться с ней. Зачем же ему понадобилось налаживать с ней связь через вас?» Но когда библиотекарша удалилась, Вадим проводил ее до постового в дверях. Вернувшись к Бабаяну, он вздохнул с досадой. «А все-таки хорошо бы вместо этой чистой души старуху-пенсионерку или парня». Ну что же, появление Любы обещало серьезные сдвиги в ходе следствия. Если Громов решился на такой эксперимент, значит, он понимает, что дальше резину тянуть нельзя. Что ему нужно от матери? Все, что он может предпринять по закону, может быть им сообщено ей через следователя. Оставалось ждать. Очевидно, недолго. «Возьми в дело». Бабаян протянул Вадиму письмо. «Прочти и уничтожь». Вадим вспомнил, как Громов терял привычную выдержку, доказывая Никите случайность участия Мартовицкого в задержании ростовской банды. Вот и Люба Сычева. Тоже случайность. А уж надо думать, с каким пылом обрабатывал ее без малого 2 месяца этот красивый, умелый стервец. И ведь какую лирику развел. «Я не хотел без тебя ее отпускать», — сказал Бабаян, как бы в оправдание себе. Он не любил попусту дергать своих работников. Расскажи, что там на опознании было, да Володя тебя отвезет. Опознала. Послушайте другое, Владимир Александрович. И Вадим рассказал о новом пунктирчике, который прорезался в деле. Маленькая такая черточка. Иванов Качинский. Пунктирчик Бабаяна заинтересовал. Пока они обсуждали его дальнейшее развитие, мрак на улице воцарился. Кромешный шум на всех пяти этажах стих. «Куда ж теперь?» Вадим засмеялся, поглядев на часы. «Теперь уж только на заветную раскладушку. Из наших никто не дежурит. Хорошо бы профессора этого завтра заполучить. Очень мне не терпится». «Но если завтра не заполучишь, хоть до крайности с утра выяснишь, когда он едет, но не тяни». Вадиму удалось только по телефону с утра переговорить с Качинским. Профессор был, естественно, удивлен и не скрывал своего удивления по поводу того, что к нему обращается славная, как он выразился, милиция Подмосковья. Но Вадим объяснил, что в наше время милиции приходится сталкиваться с самыми разными вопросами из самых разных областей. Напомнил о знаменитом обломке, поднятом со дна озера Светлояра, о совместной работе криминалистов и искусствоведов. Словом, беседа их прошла без холодка излишней официальности, вполне миролюбиво. Качинский сам упомянул о близком. Нет-нет, не завтра, даже не на той неделе, отъезде за границу. Лучше уж встретиться скорее, если он действительно может быть полезен. Потом он не сможет выкроить и часа. В предыдущий перед их встречей день Вадим непременно положил себе не устать. Разговор с профессором надо было провести во всеоружие особого внимания. С Брославским договорились обо всем. Он привезет Иванова в управление. В коридоре на проходе Качинский его случайно увидит. Брославского профессор не знает, и тот получит полную возможность пронаблюдать, как отразится на Качинском эта встреча. Пропуск был выписан на 12:30, так удобно Качинскому. Для Вадима возникла опасность остаться без обеда, снова обращаться за помощью к Селедкиным детям. Но что поделаешь, с профессором, историком, знатоком древности не каждый день приходится встречаться. Бабаян сказал однажды, что Лобачев неутомимо любопытен к людям, и это сохраненное качество драгоценно для следователя. На основании своего уже немалого опыта Вадим убедился еще и в том, что любопытство ко всякому новому человеку непременно должно быть доброжелательным, должно опираться на презумпцию невиновности. Слова хитроумные, а за ними какая простая мысль – верь хорошему в человеке. О профессоре тетка Ирина никогда ничего не говорила у Лобачевых. Вадим только знал, что Качинский – ее начальство. Это тоже добавляло малую дольку в аванс доверия. Словом, Лобачев ждал встречи, тщательно обдумав ее сценарий, дабы выяснить все необходимое с минимальным риском незаслуженно обидеть человека. Поскольку Качинский был начальником тетки, а тетка стара, Вадим невольно приготовился увидеть человека весьма в годах, сродни стандарту рассеянного ученого. А в кабинет к нему, едва постучавшись, энергично и властно вошел человек, у которого седины было меньше, чем у Вадима. 40-45, не больше. Вадим вышел к нему навстречу. Познакомились они легко и вольно, как могло быть в любом доме при простых житейских обстоятельствах. Они и сидели друг против друга, без преграды казенного стола. Речь, перемежаемая многими отступлениями, шла об одной консультации, которую Вадим хотел бы получить от профессора. Если не консультация, то, может быть, справка. Но не справка, то хоть совет. «Если курите, то пожалуйста». Вадим пододвинул к собеседнику пепельницу. «У меня к концу рабочего дня в дыму хоть указки вешай». Два раза Вадима оторвал телефон. Он перебрасывался несколькими незначащими фразами с нетерпеливо скучавшим Брославским. Качинский в эти минуты с ленивым интересом рассматривал обстановку кабинета, телефоны, пишущую машинку. Пожалуй, необычен здесь был только вместительный сейф. Положив трубку, Вадим улыбнулся и спросил. «Не похоже на кабинет следователя? Вы как к детективам относитесь?» «Жена читает только детективы, а я не читаю детективов никогда. Но все-таки у вас здесь просто тесно. Ну а если вы допрашиваете какого-нибудь бандюгу, даже решеток нет, и этаж первый». «Бандюг мы обычно допрашиваем в следственном изоляторе, Леонид Яковлевич». Упомянув о следственном изоляторе, Вадим вспомнил, кого с первой минуты напомнил ему профессор, только тот человек был стар и некрасив. Оно нередко встречается, сходство между красивым и некрасивым родственниками. «Вы не родственник адвоката Качинского?» – спросил Вадим. «Брат, а вы с ним знакомы?» «Нет, но кто же из юристов не знает Качинского?» «Известный адвокат», — сказал Вадим истинную правду. Сказал и ощутил, что профессор сейчас совершенно расположен к нему, контакт есть. В чем же конкретно может помочь профессор? А вот в чем. Им нужно выслушать мнение по поводу одной книги, историческое сочинение, старинная книга. Действительно ли обладает она большой ценностью и могла ли она принадлежать одному и тому же известному в свое время адвокату? Был назван дед Брославского. Книга лежала на столе у Вадима. Почему это нужно, Вадим позднее охотно расскажет профессору. «Еще нас интересует ваше мнение об одной иконе». Тут поплавок дрогнул. «Они сидели очень близко». Беседовали доверительно, смотрели друг другу в глаза. Вадим безошибочно засек в Качинском мгновенный холодок настороженности. Вопрос об иконе оказался не в цвет. Да Качинский не скрывал своего удивления. В голосе его, доселе теплом, появилась некая наигранная надменность. «А почему, собственно, вы обращаетесь ко мне по поводу иконы?» – спросил он. «Древнерусским искусством как таковым я не занимаюсь». «Но как же, Леонид Яковлевич», — удивился Лобачев. «Говорили, вы как раз знаток, у вас же коллекция». «Болтуны», — несколько смягчившись, отозвался Качинский. «Я мало кому ее показываю. Есть же специалисты, коллекционеры, профессионалы своего рода». «В том и беда, что профессионалы». У них объективный взгляд нередко искажается великим множеством побочных соображений. Тут, как при раскопках, придется пласты наслоений учитывать. «Здесь вы, пожалуй, правы», — согласился Качинский. «Но так... простите ради бога, еще такой вопрос. Ну вот, к примеру, вы где покупаете ваши иконы?» «Опять не в цвет». Опять напряженность, опущена забрала внушительного профессорского недовольства. «Ну где? Сами понимаете, в ГУМе они не продаются. Кое-что сам в поездках покупал. У меня машина, я много езжу. Колхозники ведь предпочитают оклады блестящие, а старые иконы все больше на растопку норовят. Кое-что друзья привозили. Близкие люди о моем хобби знают, впрочем... как только что выяснилось, и не очень близкие». Никакого тепла в его зорких, под чуть нависшими веками в глазах не осталось. От улыбки ни следа, металл в голосе. Он посмотрел на часы демонстративным движением, отодвинув обшлаг пиджака, хотя отлично видел часы и без этого жеста. Вадим тоже посмотрел на часы, коротко вздохнул. «Ну ладно», — сказал он, похоже, огорченный изменившимся тоном беседы, поднялся, медленно прошел за свой стол. «Сейчас мы с вами...» «А в Третьяковке вы давно были?» — спросил он. Следователь пытается вернуть разговор в мирное русло. Так можно было истолковать этот вопрос. «Забыл, когда и был. Я, знаете ли, не поклонник ни передвижников, ни Пластова». Сию минуту должен был позвонить Брославский. Вадим не успел выдвинуть ящик стола, как Брославский позвонил. «Есть, товарищ полковник?» — ответил Лобачев, только что по стойке смирно не вытянулся. Качинский не смотрел в его сторону, но боковым зрением не мог его не видеть. «Леонид Яковлевич», — сказал Лобачев извиняющимся тоном, — «прошу прощения, но я вынужден отлучиться. Вам придется подождать меня в коридоре. Еще раз прошу извинить». «Я понимаю», — сухо ответил Качинский, поднялся, первым вышел из кабинета, сел в коридоре на маленьком диванчике, положив ногу на ногу. Вадим запер, как положено, кабинет, быстро прошел по коридору на лестницу на второй этаж, куда должен был подойти к нему Брославский. Минут 10 они положили на то, чтобы не сразу провести Иванова мимо Качинского, провести с конвоирами, как положено. Отправив Иванова, Всеволод поднимается наверх. Вадим расхаживал по чужому кабинету, курил затяжно и ждал. Интуиция, рождаемая опытом, говорила ему, что Качинскому разговор об иконах крайне неприятен. И если даже профессор не отреагирует на Иванова, пунктирчика оставлять нельзя. Сегодняшнее свидание может завершиться мирной консультацией по книге, которую Вадим, вернувшись с извинениями, вынет из ящика, но пунктирчик должен быть разработан. В конце концов, не исключается, что и Иванов отреагирует на встречу, хотя ему выдержки не занимать стать. Отреагирует, если все это не пустышка, и они вообще встречались. «Лобач, в яблочко!» – почти вбегая, заявил Брославский. Видно, и он эти 20 минут был охвачен нетерпением. Отреагировал он на Иванова, так отреагировал, что дальше некуда. «Куда Гамлету с папой? Иди к нему, пока он тепленький». А Иванов, торопливо придавливая сигарету, осведомился Вадим. «Наш на высоте, у него комар носу не подточит». «Но я думаю, между прочим, и нашему свиданочка не повредит». Тем же стремительно деловым шагом Лобачев прошел обратно к своему кабинету. Глаза под ноги, на ожидающих не смотрит. Отпер оглянулся пригласить, но Качинский уже стоял за ним. Вошли они оба молча. Вадим прошел за стол, из-за которого и вышел. В ящике дожидалась консультация книга, но похоже, что в ней отпала необходимость. Весьма вероятно, разговор завяжется. Теперь их разделял стол. Как ни старался владеть собой Качинский, перед Лобачевым сидел совсем другой человек. На часы он уже не смотрел, никуда не торопился. Он трепетно ждал. «Значит, в Третьяковской галерее вы не были давно», — в утвердительной интонации повторил Лобачев фразу, прозвучавшую здесь четверть часа назад. «Забыл, когда там и был», — с готовностью подтвердил Качинский. «Тогда скажите, когда вы встречались с Ивановым?» Не считая, разумеется, сегодняшней встречи. По правилам ведения допроса, Лобачев не имел права в разговоре с сидящим перед ним человеком утверждать, например, что арестованный Иванов на него показывает, но поставить перед Качинским заданный только что вопрос он имел право. Ответ мог быть двояким. Можно было ответить, что с Ивановым, а кто такой Иванов, профессор вообще не знаком, а, соответственно, никогда с ним не встречался. Но, по всей видимости, это была бы ложь, и Качинский лгать побоялся. Он начал вспоминать. Ему хотелось ответить как можно точнее, он торопливо сопоставлял какие-то даты. «Это было весной? В самом начале мая? Точно день, убейте, не помню». Дня он мог не запомнить, в этом ничего невероятного нет. Ориентировочно время указано точно – дни Колосовского ограбления. «Вот что, Леонид Яковлевич», – сказал Вадим. «Пусть будет ему имя и отчество, пусть успокаивается, а то он с перепугу все перепутает так, что до истины не доберешься. Истерика допрашиваемого следователю не помощник». «Вот что, Леонид Яковлевич, все-таки придется нам с вами кое-что записать. Порядок есть порядок, а вы, вероятно, сможете дать кое-какие показания по одному интересующему нас делу». Вадим вынул из ящика уже не книгу, а бланк. На вопросы Качинский отвечал с готовностью чрезвычайной, только что их не предугадывал. Вадим писал, как обычно, быстро. Качинский следил внимательно за его пером. За годы преподавательской деятельности, надо думать, привык следить за студентами, приблизительно засекать, что появляется на бумаге. «Вы тесно с семьями, так сказать, знакомы с Ивановым?» Не прерывая записи, спросил Лобачев. «Что вы?» Качинский даже отмахнулся. «Случайная встреча, не более того». «Случайно встреченного несколько месяцев тому назад человека, к примеру, в метро, вы бы не запомнили. Тем более вы не знали бы его фамилии, Леонид Яковлевич. Встреча ваша не была случайной». Вопросы становились точнее и строже, однако обращение и голос хозяина кабинета оставались как бы полуофициальными. Вадим видел, Качинский осваивается в новом, неожиданно навязанном ему положении. И знатного, по любезности зашедшего для консультации профессора, он превратился в человека, которому задают вопросы по, надо думать, уголовному делу. Прямо сказать, непростая метаморфоза. «Так по какому же поводу вы все-таки встретились?» Вадим положил ручку, закурил, откинувшись на спинку стула и глядя на Качинского. «Если хотите, курите». Вадим пододвинул пепельницу. «Это тебе маленький толчок, напоминание, чтоб закурить должен спросить разрешение. Не в гостях сидишь». «Ну что ж, помочь вам, Леонид Яковлевич?» предложил Вадим. «Может быть, вы купили у него что-нибудь?» Опять же, не было оттенка провокационности в вопросе. Качинский мог ответить отрицательно, но тогда ему пришлось бы убедительно объяснить повод встречи с человеком, от обычного знакомства с которым он только что недвумысленно отмежевался. Вадим видел сейчас один возможный для Качинского ход. Профессор мог сказать, что купил что-либо из дефицитных товаров, из-под полы продающихся. Профессор, возможно, этого хода от волнения не видел, а, возможно, попросту опять же побоялся солгать. Побоялся или не захотел. Неприятные для профессора подробности постепенно наслаиваются, но все-таки будем верить хорошему. «Купил, товарищ Лобачев», — сказал Качинский. «Честно сознаюсь, купил». «Особо не надо давать ему успокаиваться, а то сообразит сейчас, что гарнитур для мадам мог купить и займет круговую оборону». Любопытно. Разумом, убеждая себя в том, что сидящему перед ним человеку нужно верить, Вадим с каждой минутой их непростого разговора все более склонялся к уверенности, что пунктирчик Иванов Качинский неспроста родился на свет. Не дав Качинскому продолжать рассказ о покупке, он перебил его вопросом. «Вы не догадываетесь, по поводу какой именно иконы мы хотели побеседовать, приглашая вас сюда?» И этот вопрос он имел право задать профессору. И в данном случае ответ не обязательно предполагался однозначным. Но Качинский ответил однозначно. «Я же сказал, товарищ Лобачев, честно сознался. Купил я у него одну иконку». Сигарета отложена. Все необходимое записанное. Качинский ждет. «Ну а теперь приходится спросить. Знаете ли вы, что икона, купленная вами у Иванова, краденая?» Качинский шумно возмутился. «Как мог я это знать? За кого вы меня принимаете?» Этот молодой человек заявил, что икона принадлежала его деду, а тот умер, нужда в деньгах. Откуда я мог знать? Теперь Лобачев не мешал ему. Качинский почти выкрикивал свои объяснения. Он даже поднялся, сделал несколько шагов по кабинету, провел ладонью по лбу. Он не играл. Сейчас второй раз за этот день ему стало страшно. Скупка краденных произведений искусства – вот чем ощутимо пахло сейчас в кабинете следователя. Качинский резко остановился, подошел, снова сел перед молчаливо наблюдавшим его Лобачевым. «Слушайте», — сказал он, — «это действительно краденая вещь? Это же чудовищно!» «Мы имеем основания предполагать, что эта икона похищена в первых числах мая из дома священника Вознесенского». Наверное, с полминуты Качинский думал и решился. «Это невозможно!» — опять почти выкрикнул он. «Я заплатил за нее бешеные деньги, но я не потерплю краденой вещи в своем доме. Я сию минуту привезу вам эту икону, это чудовищно!» Вадим не мешал ему ни словом и вновь проверял себя, каким видится ему сейчас профессор. Наигрыш? Или человек действительно оглушен? Мог он не знать, что покупает краденую ценность? Теоретически мог, практически же не мог не знать, что произведение искусства из-под полы не продается. И пока мы не ставим ему вопроса, почему именно ему так просто доверился отнюдь не наивный Иванов? Значит, имелись нити, побуждавшие обе стороны к доверию. Но об этом позднее. Сейчас не будем отходить от Колосовской иконы. «Видите ли, Леонид Яковлевич...» Теперь уже Вадим покосился на часы. «Пусть Качинский решит, что они не так спешат вырвать у него эту икону, и пусть подумает, почему они не торопятся. Пожалуй, на вашем месте самое целесообразное так поступить. Если бы вы сами не приняли этого решения, вам бы все равно пришлось предоставить икону в распоряжение следствия, коль скоро потерпевший ее опознает. А он опознает». «Нет, нет, не могу терпеть и дня. Мой дом и краденое. Чудовищно!» Машина Качинского стояла на Белинке. Вадим проводил его мимо постового и перед тем, как зайти к Бабаяну, решил побыть, подумать один. Он все время остерегался, как бы нараставшая по отношению к Качинскому подозрительность не помешала ему быть объективным, но ему очень не нравилась резкая перемена в поведении, в манерах профессора. Он никогда не поверил в то, что под влиянием горя, неожиданности или алкоголя люди могут меняться кардинально. Он считал, что любой, если можно сказать, шок такого рода лишь гипертрофирует, обнажает суть характера. Профессор с первого часа их знакомства не мог так шумно суетиться, так вскрикивать, так пугаться в конце концов. Качинский вернулся в управление молниеносно быстро. У Лобачева был уже заготовлен акт о добровольной выдаче. Из небольшого черного с жесткими гранями портфеля Качинский извлек привезенное. Бабаян только что высказал Вадиму опасения, не привез бы профессор картинку подешевле. Иди потом, собирай экспертов, доказывай. Он, как и Лобачев, не сомневался, что Колосовская икона ушла именно к Качинскому. Очень уж много совпадений. А Лобачев сказал, что все, конечно, возможно, но он надеется найти на иконе одну примету. Приняв из рук Качинского небольшой образ, без богатого оклада, без стекла, Вадим посмотрел на скорбный блеклый лик изображенного на нем старика, а потом повернул икону тыльной стороной. Через черную от времени доску шла глубокая свежая царапина, след от дурацкого шитовского камня. «Ну, авось, да не опростоволосимся», — с надеждой подумал Вадим. «Нет худа без добра. Спасибо, собаки». «Вы что, думаете, это не та икона?» «Я не думаю этого. Я знаю, что это та икона. Ну что ж, подписывайте акт о добровольной выдаче». Качинский был сейчас положительно весел. «Боже, какая с меня свалилась тяжесть! Товарищ Лобачев, в моем доме краденое! Это же чудовищно!» — говорил он, запирая на замок опустевший портфель. И это чувство облегчения, которого он не скрывал, взволнованная готовность идти навстречу вопросам, торопливое возвращение образа напомнили Лобачеву деловитое стремление Иванова скорее подставить себя под Колосовское дело. «Чему ты уж так рад?» – размышлял Вадим. «Ты должен волосы на себе рвать. В сущности, тебя обокрали. Ты сказал, что заплатил бешеные деньги. Так спроси меня, нет ли какой-нибудь возможности из обманщика, жулика, эти деньги взыскать?» Качинский и прощался почти весело. «Да, мы с вами сегодня изрядно потрудились», – задумчиво ответил Вадим, подписывая пропуск. «Если нужно, всегда к вашим услугам». Глава 20. А Ирина вправду забыла о просьбе Вадима относительно иконы в коллекции Качинского. Вернее, даже не так. Вернувшись с юга, она спросила однажды профессора. С шутливой гордостью он ответил, что всю коллекцию отдаст, а последнее приобретение оставит. Ирина сказала, что у хоббистов последнее всегда самое дорогое. На том у них и кончился разговор. Но на следующий день решился вопрос точнее. Ирина, наконец, решилась лечь в больницу. Чувствовала она себя отвратительно уже давно. Беспокоила, откуда ни возьмись появившаяся болезненная лимфатическая шишка под правой рукой. Ей настойчиво посоветовал лечь профессор, у которого она консультировалась. Ее уговаривала Галя. Уговорил ее единственный врач. Ее врач, которому она верила, Михаил Николаевич. «Ложись, мать», — сказал он попросту. «Никуда не денешься. Но обследуют, может, и поскоблят. Колено ты свое стойко обороняла, так ведь там хромота постоянная могла грозить. А шишка-то эта, плюни нет ее». От него первого услышала она об операции. Да уж будто бы она и сама не понимала. Теперь все простые, смертные, не только бывшие медики, все здоровье читают, все понимают. Защищалась она от скверных мыслей разумным высказыванием, кажется, Блохина. От сердечно-сосудистых заболеваний людей умирает в два раза больше, чем от рака, но боятся их в два раза меньше. Между прочим, глагол этот «бояться», само это слово, увиденное в газете, подхлестнуло и укрепило Ирину более всех дружеских убеждений. Утешать ее никто из знакомых не решался, характер Ирины Сергеевны был хорошо известен. Что-что, а не трусливой, не разболтанной она никогда не была. «Словом, ехать так ехать», — сказал Дрозд, когда кошка потащила его за хвост из клетки. «Хвала незабвенному Сэму Уэллеру». Этими словами она и встретила Вику, которая приехала проводить ее в больницу. «Вот у вас можно учиться, Ирина Сергеевна», — одобрила ее Вика. «У вас воля всегда в кулаке, а это главное». «Ах, девочка моя!» Задумчиво усмехнулась тогда Ирина. «Как бы хотелось мне знать, что в жизни главное. Ваську вот в надежные руки я устроила. Наверное, это и есть главное. Мог бы какой-нибудь месяц и у меня прожить», — непреклонно сказала Вика. «Ничто бы ему не сделалось, вашему Ваське». Вика была несколько обижена тем, что Ирина не доверила ей кота. «Викочка!» Ирина подала ей крохотный деревянный флакончик. «Мне соседка привезла из Закарпатья. Тут розовое масло. Возьми, детка. Я только сегодня вспомнила, что никогда никаких игрушек тебе не дарила». «Спасибо, Ирина Сергеевна», — серьезно поблагодарила Вика, пряча флакончик в портфель. «Я заходила как-то в Москву. Там их много. 2,75 стоят. У меня с собой денег не было». Уже в больнице Ирина посмеивалась про себя. Несколько раз вспоминала этот злосчастный